Любовь. Через год после свадьбы жена перестала Гену Малахова замечать. Не то чтобы сторонилась, а просто продолжала жить сама по себе, оставив его в бесприютном одиночестве. Гена понял, что его разлюбили. После целого года счастья такой вот подлый удар судьбы. Сам он любил Таню еще сильнее, чем до свадьбы. И было в его любви что-то горячечное, нетерпеливое, будто он заходил с берега в бушующие волны. Волны накатывались одна за другой, захлестывали его, и не было сил ни вздохнуть полной грудью, ни выдохнуть. Только в голове лопающе гудела кровь, и что-то звенело на одной натянутой струне. И тогда думалось, что сейчас звон оборвется. И все, он умрет от любви. Гена обижался. Не чувствуя за собой вины, он ходил за женой из комнаты в комнату и упрямо спрашивал: «Таня, ты чего? Таня, ты не заболела?» Она же смотрела на него как бы издали, отчужденно, с выражением человека, который собирается захлопнуть перед носом дверь. Потом обиделся уже серьезно, тяжело. И стало неуютно, неприкаянно жить. Не жить, а стоять, раскачиваясь на краю ямы, не зная, столкнут тебя вниз или оставят на поверхности. После завтрака Гена уходил на окраину городка в мастерские, где работал заведующим. Дорога сначала шла улицей, потом на окраине раздваивалась и одним боком сворачивала к лесу, а другим вела через поле к мастерским. Подмерзший за ночь лед под ногами хрустел и ломался, отзываясь эхом в полях. И казалось, что Гена наступает на скрипучие, далеко стреляющие половицы. Он шел по дороге и терпеливо нес обиду на жену. Обида теперь жила в нем постоянно, по-разному напоминая о себе. Ночами, когда не спалось, и бродил от окна к окну месяц, подбирая за собой волочившиеся тени. От обиды громко стучало сердце. По дороге на работу обида так наваливалась, что было трудно дышать, словно кто-то грузный сидел за плечами и давил на горло. В мастерских он забирался в свою коптерку и топил печь, но даже гулявшие над дровами огоньки не веселили. В коптерку приходили за запчастями и инструментами трактористы, от которых даже сквозь запах мазута и солярки тянуло полевым ветром, словно за зиму вольный дух еще не успел выветриться из их одежды. Гена смотрел на них тоскующими, одинокими, больными глазами. «Ты чего, Геннадий Михайлович, грустишь?» — спрашивали трактористы. Несмотря на молодость, его как заведующего называли по имени-отчеству. «Заболел? Или с женой поругался? Мы же говорили, что она тебя околдовала, ведьма. Разводись, послушай нашего совета». Гена в колдовство не верил, потому что знал, у колдуньи черные волосы и стоячие темные глаза. Таня же была русоволосой и синеглазой, с дрожащими на щеках от смеха ямочками, похожими на соскочивший со стены солнечный зайчик. Гену обдавало жаром, когда он представлял эти ямочки, понимая, какое безвозвратное счастье упустил из рук. Неужели не вернутся те дни, когда они были вдвоем на целом свете, и от каждого прикосновения Таня словно вселялась в него вся целиком, вместе с кровью пробегая по всем жилочкам? Не вынося трепа трактористов, он отворачивался и привычно смотрел на огонь, пока языки пламени не начинали казаться человечками, пляшущими на углях, и оттого пляшущими, что угли жгли им пятки. Хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы вернуть прошедшее драгоценное время, чтобы Таня откликнулась, снова обратила на него внимание. Может, как йогу научиться ходить босиком по раскаленным углям? Или еще лучше, спать на гвоздях? Представлялось вдруг, как поздним вечером жена бродит по дому с расчесанными на ночь волосами. «Пора спать». «Ты куда?» — спрашивает она, направляясь к постели, к пуховым подушкам и перинам. Сновидения уже струятся сверху зыбкими нитями и как паутиной окутывают сонную жену. Сам Гена, наоборот, бодр, деятелен. Сила исходит от него не воздушными волнами, а железными обручами. «Извиняюсь, я сейчас», — небрежно заявляет он и выносит из сеней утыканную ржавыми гвоздями доску. Застилает гвозди простыней, кидает в голову другую доску и ложится. А Таня, сжавшись под одеялом в комочек, жалея его, не спит всю ночь, прислушивается к его дыханию и каждому движению, мучается, спрашивая себя, жив ли он. И, конечно же, гордится Геной. Однажды в мастерские приехал главный механик, человек еще молодой, про которого Гена слышал, что он тоже недавно женился. И дома у него с молодой женой не все хорошо. Главный озабоченно походил по мастерской, спросил у трактористов, как идет ремонт, но было видно, что беспокоит его другое. «Пойдем, Геннадий, поговорить надо», — наконец сказал он. Они зашли в коптерку. Механик снял шапку, обнажив лысеющую голову, к виду которой Гена и раньше не мог привыкнуть. А сейчас, когда на плешине заблестели отцветы печного огня, Гену поразила какая-то смирная, жалкая беззащитность начальника. «Слышал, разводиться собираешься, Геннадий. Я вот думаю тоже последовать твоему примеру. Теща мутит, тесть яму роет. Чего им надо? Жена на их стороне. Заели, понимаешь, примаком называют. Я ведь приезжий, ты знаешь». Механик говорил невнятно, горячо и доверительно. Так бормочут во сне, кого-то упрашивая. И механик словно тоже чего-то просил у Геннадия. Сочувствие, что ли? Гена этого не понял, прищурился от злости. «И вы туда же. Да не собираюсь я разводиться, не собираюсь. Заладили кругом, как попки. Кто вам все такое говорит?» Он испугался, что если эти разговоры будут продолжаться, они с Таней и правда разведутся. Пришло ощущение горя, утраты, от которой сердце стукнуло с задержкой, а потом усиленно забилось, догоняя пропущенную секунду. «Да? А я думал, ты товарищ по несчастью». Главный крепко потер лысину, собираясь с мыслями. «Ну ладно, бывай. Ты тут не болтай про наш разговор, хорошо?» Механик торопливо ушел, как показалось, обиженным. «Ну вот», — подумал Гена, — «меня обидели, я обидел. Надо было выслушать, ему бы легче стало». Вспомнил слова механика про тещу, про тестя, и вдруг его осенило. Вдруг наступила такая ясность, что он беспокойно заозирался. Но как он не мог понять, что все дело в теще? Она, теща, Дарья Свет Степановна, всему причина. Пришло на память, как говорила теща, что за Таней раньше ухаживал хирург из больницы. К тому змея говорила, чтобы унизить, чтобы не рыпался, а знал свое маленькое место возле Татьяны. И сейчас, наверное, поет ей, как в хоре. И длинный он, и нескладный, и нос висячий грушей, и среди трактористов за марашкой трется. Не то что хирург в белом халате. Гена крутанулся по коптерке, как волчок, как собака за своим хвостом. Решительно сел на стул, вскочил, чувствуя нетерпение. Сказав трактористам, что уйдет сегодня пораньше, кинулся в город. Он шел с мрачной сосредоточенностью, и лицо его, обычно мягкое, от напряжения обострилось. Резко выступили лоб и скулы. Надо было поскорее дойти и начать действовать. Куда идти и как действовать, Гена еще не знал. Жены дома не оказалось, но он теперь догадывался, где ее искать — у тещи. Был один миг, когда, не застав жены, он почувствовал усталость от всего пережитого за последнее время и присел, решив никуда не ходить, словно все плохое уже свершилось. Но тут же пересилил слабость и направился на другой конец городка, к теще Дарье Степановне. Геннадий пересек площадь, миновал пожарку и рынок, а дорога все не кончалась, и он побежал. Встречные останавливались и глядели ему вслед, спрашивая себя, куда это он так спешит, и не собрался ли он, наконец, разводиться. Перед новенькими воротами, сколоченными недавно тестем, Геннадий остановился. Сжал кулаки, чтобы унять в руках нетерпеливую дрожь. К нему вернулась холодная ясность, от которой зазвенело в голове. Теперь не надо было уже ни о чем думать, и дальше все происходило само собой, не имея к Геннадию никакого отношения. Он не стал заходить в калитку, а снял с петель, едва не свернув столб, створку ворот, и так, прикрываясь этой створкой как щитом, пошел по двору. На шум из дома резво выскочила теща, увидела двигавшиеся на нее ворота и заголосила. «Ой, люди честные, что это такое?» Гену она сначала не заметила, потому что створка полностью его закрывала, и ей показалось, что ворота сами по себе мчатся ей навстречу с огромной скоростью. «Сейчас буду кое-кого давить», — ответил ей Гена. «Сейчас буду давить и метать». «Генка, ты что ли?» На минуту успокоилась теща, настраиваясь ругаться. «Ты что ж творишь, бес бодливый? Разорить нас собрался?» Гена прислонил ворота к стене дома и прошелся по двору, решая, что тут можно еще перевернуть или сломать. Руки у него снова затряслись. Присмиревшая Дарья Степановна, напуганная непонятным поведением всегда смирного зятя, следовала за ним. «Я тебя в последний раз спрашиваю, где Таня?» «Господи помилуй, да ты у меня еще ж первый раз не спрашивал», — изумилась теща. Она теперь испугалась не на шутку и не сводила глаз с его рук. Неизвестно, что ей при этом привиделось. Может, представила Генины пальцы у себя на шее? «Так бы и сказал, что Таня нужна. Зачем было ворота крушить? Да в больнице твоя Таня». «Это к кому же пошла? К хирургу своему?» Разговаривая, он надвигался на тещу, а она отступала к крыльцу, готовая также резво скрыться в доме. «Какой хирург, Гена? О чем это ты? Кто тебе такую глупость сказал, Гена?» «Ты и говорила». «Да беременная она, Таня. Ты что, не знал? На консультацию и ушла. Сейчас появится». «Гена, успокойся». Теща от страха генкала так часто, что ему стало и горько, и смешно. Тут и объявилась Таня со слабой от усталости улыбкой и, кажется, даже не заметила снятых ворот. Теща всполошилась, побежала навстречу, обняла ее, словно спрятала под крыло, и повела в дом. С появлением дочери она сразу осмелела и, проходя мимо Геннадия, наконец заругалась. «Еще изгаляется над женщиной, черт носатый!» «Говорит, прибью!» «Это жениной матери такие слова! Догнать тебя надо, паршивца в три шеи!» Обратно Гена нес Таню на руках. Жена обхватила его за шею, и на щеке у нее, как солнечный зайчик, дрожала от улыбки ямочка. Был месяц март, и, как всегда, на переломе погоды к вечеру при ясном закате стало подмораживать. Сквозь деревья было видно, как меняет свой цвет небо. Снизу еще полыхал закатный жар, но чем выше, тем бледнее становились краски. А по другую сторону уже совсем стемнело, небо налилось густой синевой и тонул в сумерках далекий лес. Прохожие на улице останавливались и качали головами, и думали, что верно говорят люди, околдовала Таня мужа, и выход у него теперь один — разводиться.